Бежал прошлым летом. Хотел пробраться в низовья Колымы и устроиться на один из арктических пароходов. Да захватила осень. Имел фиктивные документы на все случаи. Использовал оторванность и беспечность руководителей совхоза. Подсунул письмо с прикомандированием до весны и проработал всю зиму. Есть предположение, что тут замешан еще кое-кто. «Замешан, как видно, я!» – вскочил Колосов. «Я же отвез ему какие-то посылки с патронами и пакет от Фомина. А кто знает, что было внутри?» «От Фомина?» – поднял на него глаза Федоров. «Ну да, и, как я понял, по просьбе женщины». «Женщина уже в Магадане, это Левченко», – подсказала Татьяна. «Вы намерены со мной разбираться?» – повернулся Юра к Федорову. «Сейчас нет. Потребуется, не беспокойся, пригласим», – резко ответил Федоров и спросил Дымнова. «Что же его вынудило появиться в наших краях?» Колосов поднялся. «Я вам больше не нужен?» «Да, можешь уходить». На берегу у мостика виднелась фигура женщины в жакете и белом шерстяном платке. Когда Юра сбежал на берег, женщина пошла навстречу. Это была Валя. «Валя, почему ты здесь? Опять заболела или что-нибудь произошло?» – спросил Юра, чувствуя, как во рту сразу пересохло. «Нет, я жду тебя. Ты мне нужен. Очень нужен», – повторила она. Голос у нее был глухой. «Я слушаю тебя». Валя поправила платок и взяла его под руку. «Пройдемся по трассе. Там можно будет свободно поговорить». Они молча прошли мостик. Внизу металась вода и, разбиваясь о растяжки, обсыпала их мелкими брызгами. Крупные капли стучали по деревянному настилу. В кустарниках блестели пятна озер и луж. Бродили охотники. То мелькнет шапка среди чахлых березок, то покажется широкая спина в брезентовой куртке, а то проплывут над вершинками тальника вороненые стволы ружья. Молчание было томительным. Оба прятали глаза и смотрели по сторонам. Юра старался шагать в ногу. У него было какое-то странное состояние. Валя рядом. Он ощущал ее руку, и в то же время находился от нее как никогда далеко. За канавой под кустиком мелькнули серые крылья. Юра бросился туда. Взлетевший ястребок уселся на пень и принялся сердито чистить клюв. Чирок замахал крыльями и, ковыляя, побежал к воде. «Пусть!» – махнул Юра рукой и, выбежав на насыпь, снова молча пошел рядом. Валя задумчиво смотрела под ноги. Юра заметил, что у нее дрожат губы. «Валя, да что с тобой?» Схватил он ее за руку и заглянул в глаза. «Да говори же, зачем ты хотела меня видеть?» «Не хочу, чтобы ты смотрел мне в лицо. Не знаю, как и начинать. Ты не осудишь меня, если я буду с тобой совершенно откровенна». «Зачем это предисловие? Можешь доверять мне. Я слишком хорошо к тебе отношусь. Даже больше». Но она не дала договорить и, как тогда у Магаданки, обняла его. Сколько промчалось минут? Разве в 23 года считают? Хмель кружил голову, слова доносились смутно. «Славный, милый, родной, нет ничего, ничего на свете, кроме тебя. Ни Корзин, ни...» «Корзин!» Юра вздрогнул и отстранился. «Да ведь все это подло, бесчестно! Какое мы... Вернее, я имею право!» – заговорил Юра. «Я никогда не брал чужого. Ты понимаешь меня? Спасибо тебе за все, но обманывать я не могу. Так можно возненавидеть и себя, и тебя». «Я останусь у тебя», – проговорила она тихо. «А потом я пойду к Корзину и скажу: ты меня, брат, извини, я увел твою жену. Она мне давно нравится. Вроде как цыган-лошадь. Нет, я хочу иметь право, не стыдясь, смотреть в глаза кому угодно». «Я не совсем понимаю, чего ты хочешь?» «Не так много. Расскажи все Корзину сама и тогда уходи. А я буду ждать тебя, сколько это потребуется». «Это не так просто. Он не уедет. А куда должна деваться я?» «Как куда? Да на прииск, к нам.